«Это липочка действительно, господин Вельчининовс. Вот-с». Начал было и постыдно оборвался Павел Павлович. Супруга вспыхнула и злобно сверкнула на него глазами. Очевидно, за липочку. «И представьте, и не уведомил, что женился, и на свадьбу не позвал. Но вы, Олимпиада...» «Семеновна», — подсказал Павел Павлович. «Семеновна!» — отозвался вдруг заснувший было Улан. «Вы уж простите его, Олимпиада Семеновна, для меня ради встречи друзей. Он добрый муж». И Вельчининов дружески хлопнул Павла Павловича по плечу. «Я, душенька, я только на минутку отстал», — начал было оправдываться Павел Павлович. «И бросили жену на позор», — тотчас же подхватила липочка. «Когда надо, вас нет. Где не надо, вы тут». «Где не надо, тут. Где не надо, где не надо», — поддакивал Улан. Липочка почти задыхалась от волнения. Она и сама знала, что это нехорошо при Вельчининове, и краснела, но не могла совладать. «Где не надо, вы слишком уж осторожны, слишком осторожны», — вырвалось у ней. «Под кроватью любовников ищет, под кроватью. Где не надо, где не надо», — уже разгорячился вдруг и Митенька. Но с Митенькой уже нечего было делать. Все кончилось, впрочем, приятно. Последовало полное знакомство. Павла Павловича услали за кофеем и за бульоном. Олимпиада Семеновна объяснила Вельчининову, что они едут теперь из О, где служит ее муж, на 2 месяца в их деревню, что это недалеко, от этой станции всего 40 верст, что у них там прекрасный дом и сад, что к ним приедут гости, что у них есть и соседи. И если бы Алексей Иванович был так добр и захотел их посетить в уединении, то она бы встретила его как ангела-хранителя, потому что она не может вспомнить без ужасу, что бы было, если б... и так далее, и так далее. Одним словом, как ангела-хранителя. «И спасителя, и спасителя!» — с жаром настаивал Улан. Вельчининов вежливо поблагодарил и ответил, что он всегда готов, что он совершенно праздный и незанятой человек, и что приглашение Олимпиады Семеновны ему слишком лестно. Затем тотчас же завел веселенький разговор, в который удачно вставил 2 или 3 комплимента. Липочка покраснела от удовольствия, и только что воротился Павел Павлович, восторженно объявила ему, что Алексей Иванович так добр, что принял ее приглашение прогостить у них в деревне весь месяц и обещался приехать через неделю. Павел Павлович улыбнулся потерянно и промолчал. Олимпиада Семеновна вскинула на него плечиками и возвела глаза к небу. Наконец расстались. Еще раз благодарность, опять ангел-хранитель, опять Митенька, и Павел Павлович увел, наконец, усаживать супругу и Улана в вагон. Вельчининов закурил сигару и стал прохаживаться по галерее перед вокзалом. Он знал, что Павел Павлович сейчас опять прибежит к нему поговорить до звонка. Так и случилось. Павел Павлович немедленно явился перед ним с тревожным вопросом в глазах и во всей физиономии. Вельчининов засмеялся, дружески взял его за локоть и, притянув к ближайшей скамейке, сел и усадил его с собою рядом. Сам он молчал. Ему хотелось, чтобы заговорил Павел Павлович первый. «Так вы к нам-с?» — пролепетал тот, совершенно откровенно приступая к делу. «Так я и знал. Не переменился нисколько», — расхохотался Вельчининов. «Ну неужели же вы?» — хлопнул он его опять по плечу. «Неужели же вы хоть минуту могли подумать серьезно, что я в самом деле могу к вам приехать в гости? Да еще на месяц! Ха-ха!» Павел Павлович весь так и встрепенулся. «Так вы не приедете-с?» — вскричал он, нисколько не скрывая своей радости. «Не приеду, не приеду!» — самодовольно смеялся Вельчининов. Впрочем, он и сам не понимал, почему ему так уж особенно смешно. Но чем дальше, тем ему становилось смешнее. И, сказав это, Павел Павлович даже привскочил с места в трепетном ожидании. «Да уж сказал, что не приеду!» — Ну, чудак же вы человек. Как же мне, если так-с, как же сказать-то Олимпиаде Семеновне, когда вы через неделю не пожалуете, а она будет ждать-с? Экая трудность. Скажите, что я ногу сломал. Или в этом роде. Не поверят-с, жалобным голоском протянул Павел Павлович. И вам достанется, все смеялся Вельчининов. Но я замечаю, мой бедный друг, что вы таки трепещете перед вашей прекрасной супругой, а? Павел Павлович попробовал улыбнуться, но не вышло. Что Вельчининов отказывался приехать, это, конечно, было хорошо. Но что он фамильярничает насчет супруги, это было уже дурно. Павел Павлович покоробился. Вельчининов это заметил. Между тем прозвонил уже второй звонок. В отдалении послышался тонкий голосок из вагона, тревожно вызывавший Павла Павловича. Тот засуетился на месте, но не побежал на призыв, видимо, ожидая еще чего-то от Вельчининова. Конечно, еще раз заверение, что он к ним не приедет. «Как бывшая фамилия вашей супруги?» — осведомился Вельчининов, как бы не замечая совсем тревоги Павла Павловича. «У нашего благочинного взялся», — ответил тот, в смятении посматривая на вагоны и прислушиваясь. «А, понимаю, за красоту!» Павел Павлович опять покоробился. «А кто же у вас этот Митенька?» «А это так-с, дальний наш родственник один, то есть мой-с, сын двоюродной моей сестры, покойницы-с, голубчиков-с, за непорядки разжаловали, а теперь опять произведен. Мы его и экипировали, несчастный молодой человек-с». «Ну так-так, все в порядке, полная обстановка», — подумал Вельчининов. «Павел Павлович», — раздался опять отдаленный призыв из вагона и уже с слишком раздражительной ноткой в голосе. «Пал Палыч!» — послышался другой сиплый голос. Павел Павлович опять засуетился и заметался, но Вельчининов крепко прихватил его за локоть и остановил. «А хотите, я сейчас пойду и расскажу вашей супруге, как вы меня зарезать хотели, а?» «Что вы, что вы-с!» — испугался ужасно Павел Павлович. «Да Боже вас сохрани-с!» «Павел Павлович! Павел Павлович!» Послышались опять голоса. «Ну уж, ступайте!» — выпустил его, наконец, Вельчининов, продолжая благодушно смеяться. «Так не приедете-с!» — чуть не в отчаянии в последний раз шептал Павел Павлович и даже руки сложил перед ним, как в старину, ладошками. «Да клянусь же вам, не приеду! Бегите, беда ведь будет!» И он размашисто протянул ему руку. Протянул и вздрогнул. Павел Павлович не взял руки, даже отдернул свою. Раздался третий звонок. В одно мгновение произошло что-то странное с обоими. Оба точно преобразились. Что-то как бы дрогнуло и вдруг порвалось в Вельчининове, еще только за минуту так смеявшемся. Он крепко и яростно схватил Павла Павловича за плечо. «Уж если я протягиваю вам вот эту руку!» Показал он ему ладонь своей левой руки, на которой явственно остался крупный шрам от пореза. «Так уж вы-то могли бы взять ее!» Прошептал он дрожавшими и побледневшими губами. Павел Павлович тоже побледнел, и у него тоже губы дрогнули. Какие-то конвульсии вдруг пробежали по лицу его. «А Лиза-то-с!» Пролепетал он быстрым шепотом, и вдруг запрыгали его губы, щеки и подбородок, и слезы хлынули из глаз. Вельчининов стоял перед ним, как столб. «Павел Павлович! Павел Павлович!» Вопили из вагона точно там, кого резали. И вдруг раздался свисток. Павел Павлович очнулся, всплеснул руками и бросился бежать, сломя голову. Поезд уже тронулся, но он как-то успел уцепиться и вскочил-таки в свой вагон на лету. Вельчининов остался на станции и только к вечеру отправился в дорогу, дождавшись нового поезда и по-прежнему пути. Вправо, к уездной знакомке, он не поехал, слишком уж был не в духе. И как жалел потом...